Брат пишет, недавно один хатыб привел хадис со смыслом, что пророк сказал, что те, кто завоюет Константинополь, они будут те, кто на прямом пути. Затем сказал, что те, кто завоевали, были турки, а они матуридиты были в мазхабе, были ханафитами. Из его слов можно причислять его к матуридитам, и тут вопрос касательно молитвы за ним. То есть он привел это для того, чтобы доказать, что якобы матуридия, акида матуридитов истинна. Что касается этого хадиса, то это хадис недостоверный хадис. Этот хадис недостоверный. Мы поговорили об его изнаде в отдельности, привели слова, привели доказательства. Затем, допустим, мы скажем, что он достоверный. Допустим, мы скажем, что он достоверный. Мы, то, и то есть, то, что Ахль-Хак это турки, да, которые завоевали Константинополь. То есть, будет ему задан вопрос. Ты то есть, признаешь, что Доуля Османия, вот это так называемый халифат, они выкинули шариат и правили выдуманными законами. Если он скажет «да», то будет вопрос такой, то есть, по-твоему, вот тот, кто находится вот на этом, он на истине, даже забыв, то есть, касательно матуридии и не матуридии, да, даже забыв касательно этого, то есть, что смеяться, да, над людьми. Во-вторых, то есть, касательно того, что матуридия истина, Аллаху аль-Мустаан. Аллаху аль-Мустаан. Мне за этим человеком намаз не нужно читать.